эти в тельняшках не подходили под категорию матросни. У них вообще не было категории. Это совсем недавнее было образование. Это были люди из легенды, люди, которых следовало уважать, но можно было и бояться. Забавляло, что он, Знаменский, был с ними, забавляло, но и в какую-то гордость вводило, хоть и понимал нелепость своего положения, что вон те и те, и те милые дамы, девицы, девушки считают его тоже афганцем. Выделили несколько, зорко глянув, но все же среди них оставили, среди овеянных хмурой славой войны. Да, он был с ними, и разве он сам-то не был на войне? И не на войне ли он сейчас? У него даже кличка появилась — Подколотый. А он и был им подколотым. Шрам в боку все время вплетал в душу тоненькую боль. Уселись, расселись. Четверо изможденных парней, один за пианино ударник, весь в барабанах, и двое с какими-то плоскостями в руках, которые электрически гудели под гитару, дружно выкрикивали что-то в узкий зал, расположившись у двери, которая вела еще куда-то, и куда можно было проникнуть, но не просто было проникнуть, поскольку дверь эту охраняли аж два здоровенных парня, двое ряженых, то ли под стрельцов, то ли под гусаров. А четверка, всклокоченная, склочно выкрикивала в зал какие-то свои сугубо личные обиды. Ну, ссорились они с кем-то. Может, с домашними, с папой, мамой, с женой, которая разозлила. Склочничали от души до хриплого взрыва. Странно, что под эту хоровую склоку здесь танцевали. И не что-нибудь, разумеется, брейк. Совсем молодым это удавалось, и у них получалось даже красиво, спортивно, ведь по канонам этого нового танца надлежало акробатические номера выделывать. Метались тела молодых, извивались, взлетали. Ничего, смотреть было даже интересно. Но молодых среди танцующих было совсем немного, 2, 3, ну 4 женщины. И вот еще паренек выкаблучивал, явно приобщенный к профессиональному спорту. Остальные же грузновато топтались. Это были близкие к старости мужчины, обладатели солидных форм. Им никак не давался брейк, они вытворяли нечто невообразимое и с почти трагическими лицами, идя, так сказать, на смерть. Но чего не сделаешь заради таких милашек, которые их закруживали, задергивали, именно что вовлекая в смертельное приключение. Знаменскому даже показалось, что молодые женщины нарочно так задергивают своих грузных партнеров, что они вроде бы вымещают на них свою досаду, что приходится выплясывать с этими мешками. Но мешки-то были явно при деньгах, которых у молодых, устатных и гибких часто и вовсе нет. Трояка даже нет, чтобы заплатить за вход. Вот сидят молодые там, таращат глаза, гордятся своими тельняшками. Опустили их-то сюда задарма, из сострадания, а может, из боязни, что станут тарарам поднимать в тихом этом местечке. Уже бывало. Но пусть сидят, таращатся. Какая от них польза? Любовь? О, эти девочки уже вкусили от нее, от любви, когда ни кола, ни двора, когда от получки до получки просвет в атмосфере, когда на паршивенькое пальтецо надо год копить. Нет, без нас, без нас. И от другой любви уже порядочный отъели кус с горчинкой пирог. И не любовь это вовсе, а вот это вот, чем сейчас занимались. Но зато нон проблем, дубленочки в шкафах, нарядов, завались, сами увешаны, как и Дорониной не снилось, кооперативные квартирки, кое у кого уже есть, такой баланс. Трясись, старикан, спеши к инфаркту, цепляйся за сладкое. Но и плати, плати. Вот что прочитывалось, когда со стороны поглядеть. А так и глядел сейчас Знаменский про эти танцы-манцы в этом узком помещении, где некогда обитали духовные лица —